Жизнь – это еда. А вкусная еда – это к тому же еще и хорошая, задорное настроение на весь насыщенный кулинарными воспоминаниями день. Следовательно, заметно результативная работа, устойчиво ускоренный темп, высокая производительность, а значит, и по итогам месяца хороший заработок на здоровую вкусную пищу. Ешь и живи!